Китайцы они такие. Явно не вовремя поддакнул я. Мой отец работал в Китае и рассказывал, что самая бедная семья там имела не менее 6 детей, а те, кто побогаче, запросто обзаводились дюжиной. «Минуточку», — прервал мою тираду Бейли, — «я еще не закончил. Давайте посмотрим, что случилось еще через 10 лет». Ситуация стала просто угрожающая. Целые кварталы в любом городе оказались занятыми чуждыми нам людьми. Они понастроили везде своих непонятных храмов и кучкуются вокруг них с вечно насупленными лицами. О чем они думают, о чем говорят, к чему готовятся, мы не знаем. Однако очень опасаемся того, что в один прекрасный момент и у нас неизбежно начнется нечто подобное русской Чечне. «А, значит, это мы виноваты в том, что иммигранты не сумели адаптироваться в вашей стране?» — презрительно усмехнулась Мымра. «Не из-за вашего ли, сударь, активного противодействия?» «Да», — уверенно кивнул мой сосед, пропустив ее колкий выпад мимо ушей. «Именно вы и ваша фарисейская политика. Видимо, сами Штаты начали задыхаться от обилия выходцев с иных материков. Вот и постарались перенаправить потоки беженцев в сторону Старого Света. Что ж, умно, ничего не скажешь. Но уверен, что доживу до тех времен, когда и ваша ультрадемократичная страна введет строжайшие ограничения не только на иммиграцию, но и вообще на въезд кого бы то ни было. Вот тогда мы и посмотрим, к чему приведет столь вольное обращение с судьбами миллионов людей. Да и вообще, не может одна маленькая шлюпка спасти все население, получившего пробоину Титаника. Согласитесь, что это немыслимо». «Не соглашусь», — яростно затрясла головой Мымра. К счастью, именно в это время около нашего ряда остановилась тележка, на которой двое молодых улыбчивых стюардов развозили всевозможные напитки. «Моя очередь угощать», — буквально повис я на могучей руке голландца. «Чего изволите откушать?» В торопях я произнес эту фразу по-русски, но мой бывалый попутчик меня прекрасно понял. «Не желаете ли ви откушать кофею?» — странно коверкая слова, выговорил он. Победно усмехнувшись над моим нескрываемым изумлением, он указал пальцем на литровую бутыль мартини, монументально возвышавшуюся в самом центре столика. Разумеется, ограничиваться одним вермутом я не стал. Прихватил в качестве закуски коробку с каким-то соком, несколько пакетиков с орешками и чипсами. Заодно подцепил и стопку стаканчиков, причем взял их с запасом и тайной целью. Цель эта, учитывая мою неостывшую запальчивость и нетрезвость, была проста до неприличия. Мне представлялось, что слегка напоив американку, то есть доведя ее до нашей кондиции, мне удастся легко ее переубедить. И что удивительно, мой план почти сработал. Почти, потому что первую часть мне удалось осуществить с большей легкостью, нежели вторую. Быстро выяснилось, что на халяву представители иных цивилизаций падки ничуть не меньше, нежели мы, грешные. Но в самый разгар продолжившегося веселья мне вдруг почему-то вспомнились удивительно мудрые слова Редьярда Киплинга. «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись никогда», — так сказал много повидавший на своем веку писатель. И действительно, неожиданно остро подумалось мне сквозь алкогольный морок. И зачем нам сходиться? Зачем становиться совершенно одинаковыми? Что за жизнь будет на земле, если куда ни приедешь, все будет одно и то же? Одинаковые дома, одинаковые люди, одинаковый язык, одинаковые одежды и прически. Погрузившись в столь невесомые думы, я незаметно для себя погрузился в глубокую дрему и очнулся только во время кратковременной стоянки самолета в аэропорту Дубаи. Стояла глубокая ночь, салон Боинга был почти пуст, и я, неуклюже покачиваясь на неверных ногах, выбрался на пристыкованный к входному люку трап. Вдохнул сухого, прокаленного за день воздуха, и голова моя довольно быстро очистилась от сонной одури. Стало понятно, что самолет приземлился совсем недавно. Во всяком случае, некоторая часть пассажиров еще двигалась к сверкающему неоновыми огнями зданию аэропорта, с восторгом и изумлением, разглядывая парящую над ним футуристическую диспетчерскую. Сделав несколько глубоких вдохов и ощутив вслед за этим вполне понятную жажду, я поспешил вслед за ними, прикидывая на ходу, сколько смогу сейчас без ущерба для здоровья выпить новомодного напитка «Спрайт». Чем ближе я подходил к украшенным, светящейся арабской вязью дверям зала для транзитных пассажиров, тем большим почтением проникался к местным властям. «Вот странно», — вращал я головой справа налево, «какой-то никому неведомый городишко в каких-то неведомых эмиратах, который не на всякой карте и разглядишь, а поди ж ты как расцвел. Эвана какие роскошные здания понастроили». Московским Внуковым и Домодедовым до такой красоты, ох, как далеко! Двери с мягким шипением сомкнулись за моей спиной, и в ту же секунду я очутился в неведомом доселе мире прохладной роскоши и комфорта. Красного дерева барные стойки, изогнутые полукругом кожаные диванчики, пальмы в катках и круглые курительные столики так и манили воспользоваться возможностью окунуться... Прежде незнакомый роскошь. Пристроившись в конце небольшой очереди, стоящей к кофейному автомату, я вдруг поймал себя на мысли, что только я один восторженно разеваю рот и кручусь по сторонам, словно Буратино, неожиданно попавший в страну чудес. Все прочие вели себя не в пример сдержанно. Брали чашечки и бутылочки с напитками, расплачивались и, неторопливо, улыбчиво переговариваясь, рассаживались вокруг колонн и пальм. «Это тебе первый урок, Александр», — сделал я себе в памяти зарубку. «Веди себя раскованно и старайся не смахивать на деревенщину. Будь сдержан, по сторонам не глазей, а если хочешь что-либо рассмотреть, то вначале сядь куда-нибудь в уголок, а уж затем хоть усмотрись, вреда не будет». Взяв со стойки большую чашку ароматно пахнущего кофе, я вдруг заметил своих соседей, стоящих у углового стеклянного стола. Судя по их непринужденным позам и улыбкам на лицах, они явно не питали друг к другу никаких враждебных чувств. «Урок второй, дружочек. Рассчитывай отныне только на себя. Все западные люди с измальства держатся вместе и привыкли друг с другом ладить, несмотря на любые разногласия». Русский же человек со всеми своими представлениями о мире и о своем в нем месте всегда будет оставаться для них непонятным и даже опасным чужаком. А следовательно, в любом деле и любом месте нужно прежде всего рассчитывать на самого себя. «Так оно вернее будет», — заключил я, и, высоко вздернув подбородок, направился к своим случайным попутчикам. «Хеллоу, камрад!» «Приветствовал меня здоровяк. Как спалось?» «Спасибо», — как можно непринужденнее кивнул я в ответ. «Прекрасно. Позвольте мне в качестве благодарности за то, что вы хранили мой покой, угостить вас чем-нибудь». Возражений не последовало. Единственное, о чем мы некоторое время поспорили, так только насчет того, что именно попросить у бармена. В конце концов сошлись на охлажденной сангрии, которую, если сказать по правде, я до этого момента никогда не пробовал. Попивая приятно щекочущий язык рубиновый напиток, мы принялись бесцельно прогуливаться по залу ожидания. Молчать было как-то не с руки, и я вновь постарался развязать дискуссию. «Скажите», — обратился я к колышущейся справа фигуре Бейли, «вы отправились в столь длительное путешествие по делам или с целью развлечься?» «По делам», — тут же погрустнел мой сосед. «Планируется расширение рудников компании G-Master Inc., и поскольку они наши давние клиенты, требуется согласование некоторых моментов». «А конкурентов не боитесь?» — немедленно подбросил я шпильку. Бейли нервно зыркнул в мою сторону и едва не подавился напитком. «Кто же их не боится?» — буркнул он вполголоса. «Меня компаньоны подняли посреди ночи и в панических выражениях просили немедленно собираться в путь. Мол, до них дошли сведения о том, что нас хотят опередить японцы. Так что времени, чтобы поразвлечься, деловому человеку отпускается нашей суматошной жизнью совсем немного, то есть ровно столько, сколько летит самолет». «О чем это там шепчутся мужчины?» — навострила нос Мымра, которую, как выяснилось, звали Джейн Ливенсток. «Что, Александр вновь предпринимает попытки коммунистической агитации?» «Живете вчерашним днем?» — презрительно усмехнулся я. «Какая теперь может быть агитация? Просто интересуюсь, насколько сильна конкурентная борьба в области горной техники». «К чему это вам?» — удивилась она. «Или думаете поучаствовать в этом бизнесе?» «Нет», — замотал я головой. «Я отправляюсь в Южную Африку совсем по иной причине». «По какой же?» — дружно поинтересовались мои попутчики. «Рассчитываю вызволить своего родственника из плена», — пояснил я, важно отхлебывая из бокала. Мои собеседники недоуменно переглянулись, буквально разинув рты от изумления. «Я правильно вас поняла?» — переспросила Джейн. «Именно из плена?» «Именно так», — не стал я особо таиться. «История эта столь запутанная и долгая, что рассказывать ее нет особого смысла. Случилось так, что несколько лет назад мой дядя был похищен какими-то повстанцами вблизи одного из портов Мозамбика и с тех пор удерживается где-то в тамошних джунглях». «Но неужели, — возбужденно перебил меня Бейли, — ваше правительство не может сделать соответствующий запрос по дипломатическим каналам?» «Наверное, может», — неуверенно поежился я. «Однако здесь не все так просто. Когда он был похищен, все мы еще жили в единой стране, и его родственники, получая отписки с места его бывшей работы, потеряли всякую надежду на встречу с пропавшим. А теперь, то есть когда я сам услышал об этой истории, мы с ними оказались в совершенно разных и, надо честно признать, весьма недружественных странах. К тому же семья моего родственника, по не слишком понятной причине, не инициирует его розыски». «Отчего же?» Мгновенно переместилась ко мне поближе дама. «Может быть, тут скрывается какая-то серьезная тайна?» Ответить я не успел, поскольку именно в этот момент вкрадчивый женский голос деловито объявил по трансляции о посадке на наш рейс. «Пойдемте скорее в самолет», — дружно ухватили меня под локти попутчики. «И вы нам там все подробненько расскажете». Сколь не был я пьян, но все же в моей голове возникло стойкое ощущение того, что меня, словно сказочного Буратино, дружно волокут в пресловутую страну дураков, ушлый кот Базилио и хитрая лиса Алиса. «Эй, нет, ребята», — подумал я про себя. «Вы, конечно, молодцы, но самого главного вы из меня никогда не вытащите. На плиту что-нибудь вовсе не относящееся к делу, а о волшебном алмазе буду молчать. Хоть режьте меня на кусочки. Ну, может быть, только слегка намекну, совсем чуть-чуть». Впрочем, особо ничего выдумывать мне не пришлось. Пока мы рассаживались по местам, пока новые пассажиры отыскивали свои места, пока прошла процедура рулежки, так что толком поговорить в этой суете нам не удалось, тем более что под шумок царившего в самолете бедлама я вновь успел отключиться. Хотя спал не слишком долго. Какой-то внешний толчок заставил меня открыть глаза. Я вскинул голову и увидел стюарда, подающего мне поднос с обедом. Не успев протереть глаза, я принял поднос и перенес на столик, заботливо установленный кем-то из соседей. В жизни мне пришлось изрядно полетать, и с аэрофлотовской кухней я был знаком не понаслышке. Нежеваемый кусок курицы, пара подозрительно пахнущих кусочков колбасы, плавленый сырок, чай с печеньем — вот, собственно, и все прелести воздушного меню. Поэтому особого восторга от предложенного позднего ужина я не испытывал, хотя в животе было пустовато. «За удачную посадку!» — нарисовалось где-то слева бутылочное горлышко. Булькнула янтарная жидкость, и пластиковый стаканчик, стоящий на крышке объемистого голубого контейнера, удивительно быстро наполнился почти до краев. «Прозит!» — синхронно прозвучало справа и слева, и два очень похожих стаканчика, призывно раскачиваясь в воздухе, двинулись навстречу с моим третьим. Конечно, и мне пришлось протянуть руку, и через секунду где-то в 10 километрах над Аравийской пустыней дружно встретились три отягощенные спиртным руки. Суховатая кисть американки, пушистая рука представителя почти дружественной Европы и моя натруженная костистая лапа. Они глухо стукнулись друг от друга, словно ознаменовав грядущие непростые взаимоотношения между этими тремя мировыми центрами силы. Торопливый глоток и горячая волна, стремительно прокатившись по пищеводу, словно взорвалась в желудке. «Джек Дэниелс, господа!» Словно бы откуда-то из далекого-далека донеслись до меня слова Бейли. «Ну, каков вкус?» «Ух!» — только и смог я вымолвить. «Забористо пошел!» «Забористо? Это что значит в переводе на английский?» Незамедлительно поинтересовалась американка. «Эксплозив! Взрывчато!» — прохрипел я, торопливо открывая контейнер с пищей, отчетливо понимая, что пылающий в желудке пожар немедленно требуется загасить чем-то солененьким. Прошло с той минуты немало лет, а ту полуночную трапезу я помню до сих пор. Ни до, ни после того кушать подобный обед в воздухе мне больше не приходилось никогда. Представьте себе такую картину. Справа, в верхнем отсеке контейнера, помещались целых два лотка с весьма специфическими закусками. В одном — разноцветные сырные шарики, искрящиеся маслом оливки, пересыпанные зелеными бобами, выжаренными в томатном соусе с луком. А в другом — стебли маринованной спаржи пополам с аккуратненькими листьями артишоков. Сбоку от зелени скромно пристроились два свернутых в трубочке кусочка нежнейшей на вид семги. Слюна от такого изобилия вкуснятины едва не брызнула из-за моих хищно оскалившихся зубов. Выхватив из хрустящей от крахмала салфетки сверкающую хирургической сталью вилку, я с размаху вонзил ее в эту благоухающую рыбку, в эту упитанную спаржу, в эти зеленые, словно налитые соком листочки. Смолотив закуску в мгновение ока, я принялся за основное блюдо. Однако прежде чем мне удалось распечатать соответствующую коробочку, сильно порозовевший Бейли решил налить еще по рюмочке. Впрочем, это было и понятно. Ведь, собственно, розовыми были пока только его лоб и подбородок, вся же остальная физиономия откровенно склонялась к более сочным цветам. И он, наверное, решил выровнять окраску. Очередная порция виски еще больше взбодрила нашу троицу, и мы дружно продолжили трапезу. Поскольку всем нам подали разное горячее, то у меня тут же возникла нетрезвая идея предложить угостить соседа хотя бы кусочком второго. Благо, к этому были все предпосылки. Так Джейн предложили очищенных креветок, нанизанных по 3 штучки на деревянные шпажки с рисом и грибным салатом. Мне достались наборные кусочки всевозможного отварного и жареного мяса, называемые турнедо, упакованные между картофельными чипсами, горками белой фасоли и тушеного перца. Бейли же с изумлением взирал на здоровенную запеканку, из которой аппетитно торчали косточки куриных голяшек. Едва я огласил свою идею взаимного опробования предложенных яств, как был поддержан по полной программе. Не сразу, но все же дошла до меня мысль о том, что если наши люди начинают брататься после 3-го стакана, то малознакомые и поначалу чопорные иностранцы приступают к братанию сразу после приема на грудь 100 граммов крепких напитков. Так вот почему они пьют, разбавляя все подряд лимонадом, да и то в мизерных количествах. Сделал я себе очередную зарубочку на память. Боятся слишком раскрыться, подружиться по пьянке с каким-нибудь коварным незнакомцем вроде меня. Но зацикливаться на новом открытии мне было не досуг. Жизнерадостно гагача и подбрасывая друг другу кусочки, мы так весело принялись праздновать праздник живота, что со всех сторон на нас зашикали разбуженные любители подремать. Пришлось снизить громкость смеха до приемлемого уровня и посвятить некоторое время процессу насыщения. В Впрочем, когда мы угостились по полной программе турнидо, креветками и курицей по-арабски, выяснилось, что пройдена лишь половина пути. Под первым подносом контейнера обнаружился точно такой же, но наполненный совершенно иной снедью.